Глава 10. Игра в прятки. Тамара услышала голоса раньше, чем увидела свет. В трубе этого коридора звуки разносились далеко и удивительным образом сохраняли силу, как будто бы говорившие находились близко. «Тихо», — сказала Тамара Лёшке, и, стянув грязную кофточку, любимую некогда кофточку, набросила ее на лампу. Но свет все равно пробивается сквозь тонкую ткань. Выдаст. Лампу надо погасить. И остаться в темноте? Страшно. «Мастерка», — шепотом сказала Тамара, — «снимешь?» Лёшка кивнул. «Нам надо спрятаться». «Где?» «Труба узка. В ней нет закутков и поворотов. Ниш или нор?» «Ничего, кроме оставшихся позади камер». И Тамара вскочила, схватив под одну руку Лёшку, а в другую лампу. Она быстро двинулась назад. Она шла и боялась наступить на что-то, выдать свое присутствие раньше времени. Хорошо, что Лёшка не вырывался. Он умный мальчик, очень умный, а Тамару прежде раздражал. Те впереди, судя по голосам, их было несколько, приближались. И эхо приносило обрывки разговора, поторапливая Тамаре на отступление. «Допустим, смерть вашей возлюбленной...» Тамара сцепила зубы, чтобы не заорать от гнева, который разом вытеснил страх. «Возлюбленная? Это вот любовь?» Василий лжет. Он никого не любит, кроме собственных фантазий. «Причинила вам боль?» «Чей это голос?» «Несомненно, женский, но искаженный камнем так, что не узнать». «Кира? Галина? Соломея? Пожалуй, что она?» «Любовь — сильное чувство, особенно когда безответное. Она ведь не отвечала вам взаимностью, предпочла вам Булгина». Лёшка вывернулся из рук и шепотом сказал: «Я сам пойду». А он предал ее любовь и стал виновен, как и все. «Вы ненавидели не только его и Татьяну, тем паче, что их уже наказали. Но вы желали большего. Или не вы?» «Я одного понять пока не могу. В чем Кира провинилась? Она ведь тоже жертва». «Она дура». «Мама, не...» Тамара вовремя успела зажать рот Лёшке и зашипела: «Молчи, пошли, быстрей». Ей казалось, что от камеры они отошли далеко. Но очень скоро первая в череде дверей возникла из темноты черным прямоугольником. Дверь была приоткрыта. «Сначала я думала, что Галина использовала Киру для маскировки. Удобная позиция. Кира всех раздражает, притягивает внимание, а ее тихая подруга остается в тени». «Так и есть». Вася, Васенька, подбирается все ближе и ближе. Он не собирается отпускать Тамару. Как не собирается отпускать и Соломею? Убьет всех. Потому что он чудовище. А Тамаре виделось. Принц. Но выходит, что чудовища часто притворяются принцами. Наверное, в этом есть какой-то особый, чудовищный смысл. Тамара, осторожно, стараясь не потревожить ржавые петли, приоткрыла камеру и втолкнула Лёшку внутрь. Сама протискивалась боком, вжимая живот и грудь. Ей не представлялось, что она настолько толста. Танька вечно на диетах сидела. «Она ее травила». Этот голос стал неожиданностью для Тамары. «Олег?» Олег уехал в город и Киру увез. Ему бы следовало увезти и мальчика. Но тогда у Тамары не получилось бы выбраться из камеры. Той прежней, в которой ее заперли и бросили. «У Киры были проблемы с сердцем, которые в последнее время обострились. Так обострились, что Кира падала в обмороки. А иногда обморок – это очень опасно», – подхватила Соломея. Люди приближались. Тамара поставила лампу в угол, сама прижалась к стене. И Лёшку прижала, крепко, боясь, что он вывернется. «Нельзя позволить чудовищу убить ребенка. «Тёть Том, мне больно», — сказала Лёшка, ёрзая. Отпустите. Потерпи, недолго. Круглое пятно света, не лампа, фонарь, скакало по стенам. То выше, то ниже. За светом выползали тени. Гротескные, искаженные, лишь отдаленно напоминавшие тени людей. «Да откуда я знаю? Она окончательно сдвинулась. Сначала мы хотели убрать только этих, старуху и вот его. Меня-то за что?» — спрашивает Олег. И Тамаре тоже хочется знать, за что. Не его, но ее. И Киру, и Лёшку. И вообще всех. За ошибку? Но все имеют право ошибаться. «Ты братца покрывал. Знал о его шашнях и покрывал. И знал, что он не разведется со своей тварью. Виноват. Хорошо, а жена твоя? И она виновата». Лёшка затих. Дышал он часто, судорожно. И, как казалось Тамаре, с трудом сдерживал слезы. Хороший мальчик, храбрый мальчик. И Томе жаль, что она злилась на него прежде. Она провела по мягким волосам и пообещала. «Все будет хорошо, вот увидишь». «А в чем вы виноваты?» — очень тихо спросил Лёшка. «И как ему объяснить? В том, что была слишком самоуверена?» «И все-таки в чем?» — допытывается Соломея. Ее тень уже выросла настолько, что заняла всю стену, вытянулась и вдоль, и поперек. Еще немного, и тень эта заглянет в камеру. Потому что тени любопытны. Вы ведь зачем-то женились на ней, догадываясь, чтобы попасть в семью. Но ребенок. Мне надо было стронуть ее с места, чтобы она к маменьке побежала. И чтобы маменька сунулась сюда. Говорит зло, коротко. Злится? Наверняка. Ведь сцена была готова. Весь дом театр, а люди в нем актеры. Соломея просто не знает, до чего опасно его злить. А чтобы не свернуть с выбранного пути, Галя оставила на память голубя, фарфорового голубя из тех, которые якобы украла Палома. Она смеется. У нее неприятный смех, от которого в висках начинают стучать молоточки. Тук-тук, тук-тук. Или это сердце в груди колотится? Тихо. «Тихо!» — шепчет Тамара. «Не столько Лёшке, сколько себе!» «Итак, вы собрали приговоренных и судей!» Соломея останавливается напротив камеры. «Зачем?» «Пусть уходит!» «Пусть освобождает путь для Тамары!» И, словно подслушав эту мысль, Рыжая идет дальше. За ней ступает Олег. И уже потом третьим и замыкающим идет Василий. Он смотрит через плечо Олега на Соломею, чья рыжая макушка светится в темноте. Тамара не поверила бы, не увидеть этого сама. Сияние исходило от волос, словно нимб. «Святая Соломея?» «Вы вынесли приговор. Вы приступили к казни. Сергей Булгин, Мария Петровна. Кто следующий? Кира? Вы надеялись, что она упадет с крыши? Такой вот мистический несчастный случай. Расшатанные нервы, растревоженное сердце. Добавим сюда то зелье, которым ее пичкала добрая подруга Галя. Не знаете случайно, что это было?» «Трава какая-то. Я не вникал». «Конечно. Зачем вам? И вряд ли Галина так уж посвящала вас в собственные планы. Боюсь, что и вы были в этом списке. Запределье желало получить всех. Надо его убить». «Очень спокойно», — сказал Лёшка. И вывернулся-таки из Тамариных объятий. «Надо его убить, иначе он убьет их, а потом нас». «Лёша, ты не понимаешь, о чем? Я знаю, что убивать людей плохо, но он же плохой». «Плохо? О, да». «Плохо. Но Василий — Вася Васятка. Сам убийца. И если бы Тамара так не боялась...» «Ваши боевые раны сняли с вас подозрения. Играть спектакль втроем просто. Кто-то из актеров всегда в тени. И если не знать, что актеры знакомы, в безопасности будет каждый из них. Потом вы планировали все свалить на Елену. Она не сопротивлялась. Она была раздавлена случившимся и должна была упоминать о том, что собирается сделать. Тому, кому доверяла. Тому, к кому повезла дочь год назад. И тому, кто лечил девочку. Таблетки от душевного расстройства. Милое название. Но если расстроена душа, таблетка не спасет. «Мы должны», — сказал Лёшка и потянулся к лампе. «Я сама. Ты спрячься. Хорошенько спрячься и сиди тихо-тихо. И если вдруг...» «У Тамары все получится, потому как должна быть в мире справедливость. А если ее нету, то хотя бы везение. Тамаре никогда прежде не везло». И, быть может, удача просто накапливалась. Лежала где-то на ленте жизни банковским депозитом. Специально для этого дня. Если вдруг что-то пойдет не так, ты тихо выйдешь и пойдешь прямо. Туда, откуда они пришли. И выберешься отсюда. Позвонишь в полицию. Расскажешь им. Расскажешь им все. И маме своей передай, что мне очень жаль. Я никогда не желала ей зла. Тамара поднимала лампу обеими руками. Взялась за основание, скользкое, какое-то сальное, будто нарочно, чтобы помешать этому глупому плану. И кофты норовят съехать. Ткань нагрелась, вот-вот вспыхнет и начнет плавиться, источая ядовитый запах сжженной синтетики. «Вы только в голову кидайте», — посоветовала Лёшка, и по Томиной указке отошел в дальний угол камеры. Он нырнул под древний настил, служивший некогда кроватью, и сжался в комок, почти слившись с тенью. Тамара стащила туфли и пошевелила пальцами, разгоняя кровь. Первый шаг дался с трудом. Она чувствовала подошвой неровности камня и боялась оступиться, и боялась не оступиться. Ведь тогда у нее не останется выбора. Шаг, еще шажок, совсем крохотный. Коридор, который уходит в две стороны. Огромная труба, протянувшаяся под домом. И выход позади. Если Тамара выберется, то... Ну, конечно, она ведь может уйти. Так же тихо, как сейчас подкрадывается к Василию, который вовсе не жертва. Но чудовище и заслуживает смерти. Смерть страшна. А дверь на другом конце коридора — лучшая из возможных приманок. Там, за дверью, свобода и телефон. Полиция, которая приедет и всех спасет. Если, конечно, успеет. А если нет? Люди рядом. Тамара остро как никогда ощущает их запахи. Среди которых выделяется один, тяжелый, кровяной. Кто-то умер? Кто? Только бы не Кира. Как Лёшке жить, если Кира умрет? И как жить Тамаре, у которой умерли все-все, а человек, которого она считала близким, оказался сволочью? Нельзя назад, надо вперед, аккуратно, по кромке. Запределье? Пускай. Тамара будет в нем пантерой, ловкой черной пантерой, которая крадется в тени и вот-вот настигнет жертву. «Далеко нам еще. От голоса Олега Тамара-пантера вздрагивает, едва не выпускает лампу. «На тот свет торопишься». «Тут и река рядом», — примиряюще говорит Соломея. «Я слышу воду». «Воду? Пускай. Не Тамару. Пантеры ступают беззвучно. Она видит цель и цепенеет, понимая, что еще не поздно отступить, и тут же переламывает себя, делая шаг вперед. Река и вправду близка, ведь на камнях имеется скользкий налет и пахнет старыми трубами, которые почти заросли слизью. Река рядом. Их ведут к реке, чтобы убить. Раз выстрел, два выстрел и три для Тамары, Если, конечно, он захочет стрелять, ведь имел же возможность. «Ваша жена жива?» — спрашивает Соломея. И Тамара пугается. Вдруг сейчас все обернутся и увидят, что она и вправду жива и стоит рядом. И задумала? Что она задумала? Глупость. Лампу швырнуть. У нее нет ничего, кроме этой зверски тяжелой лампы, которая вот-вот выскользнет. А у Василия пистолет. Она жива, она нужна вам. Зачем? Тамара спрашивала, но ее не удостоили ответом. Единственная наследница, если разобраться, как вы собирались поступить? Получить генеральную доверенность и по-быстрому сделку провернуть, а потом уже избавиться и от жены? Скотина! Но что вам мешало и дальше врать ей? Остались бы вдвоем, вы и она, а прочие жертвы безумной мстительницы. Сыграли бы в героя, в чудесное спасение. Я сорвался. Ни тени раскаяния в голосе. А ведь он избил Тамару, похитил, запер и думал, что она будет просто сидеть, дожидаясь своей участи. В ступню впился острый камень и, пробив кожу, застрял. Камень причинял боль, пробирался глубже в тело. Но Тамара продолжала идти. «Но мы с ней договоримся, так или иначе». Затылок Василия маячил впереди. И Тамара сказала: «Нет, не договоримся». А потом прыгнула и опустила на голову лампу. Раздался звон, хруст, стекла или кости. И громкий оглушающий в трубе коридора выстрел. Вспыхнуло масло, растекаясь по волосам и плечам. Завоняло паленой кожей. Василий крутился, махал руками, пытаясь сбить пламя. Выл и стонал. А Тамара пятилась и пятилась, пока не уперлась в стену. И только тогда поняла, что отступать больше некуда. А он вдруг замер и направил пистолет на нее. За что? Два выстрела слились в один. Вспышка ослепила Тамару. И слепота причинила такую боль, что Томочка не сразу ощутила боль иную, глубокую и тяжелую. «Сволочь ты!» — сказала она, трогая набрякший живот. Пальцы нащупали дыру с мягкими влажными краями. «Сволочь!» Стоять стало невозможно, и Тамара сползла по стене, оставляя на ней широкий влажный след. Вася тоже упал и лег как-то криво. У Соломеи пистолет. Смешной, большой. Олег же сдирает рубашку. «Зачем? В коридоре холодно?» «Больно. Жалко было не себя, ребенка. Ей хотелось бы этого ребенка, несмотря ни на что. Хотелось бы, чтобы волосы мягкие, глаза умные и вообще на Лёшку похож». Когда Тамару подняли и потащили, она думала об одном — успеют донести или нет. Тело размякло изнутри, а чужая рука, сильно давившая на живот, мешала. Если бы не эта рука, тело вовсе развалилось бы, как разваливается недопеченный пирог. «Вам нельзя умирать», — сказали ей. И Тамара кивнула бы, останься у нее силы. Но вместо этого она закрыла глаза и позволила себя нести. Далеко, далеко, за край мира. Воздух наполнился мягким рокотом голубей. Крылья их шелестели, нежно касались щек, шеи, груди и живота. Птицы слетались на Тамару, садились и грели живым пестрым одеялом. Ах, если бы не были столь тяжелыми! «Живи», — сказали голуби. Из них возникло женское лицо. Тамара совершенно точно не знала эту женщину, но понимала. Та не желает зла. «Живи!» — велела она. «Хорошо», — согласилась Тамара и окончательно потеряла сознание.